Глава 4. Это был самый длинный день. И самый странный. Он был соткан из струн, тянувшихся от дверной ручки к моему сердцу. Стоило кому-нибудь толкнуть дверь в магазин, как холодный металл вонзался в меня, высекая тревожное стаккато. «Да что с тобой сегодня?» — не выдержала Мария Геннадьевна и сочувственно сморщила вылепленное из сырого теста лицо. «Заведующая любила меня, потому что я была некрасива, умна и одинока. Меня можно было безбоязненно приглашать домой, на вечернюю чашку чая, не пряча пышноволосого мужа, архитектора и гуляку. Мое присутствие поднимало ее авторитет в его подслеповатых глазах с хронически красными веками, ведь я была способна поддержать разговор о стиле ампир и знала, кто такой Монферран. Но при всем этом оставалась только продавщицей и ее подчиненной. Марии Геннадьевне было под 50. Судя по ее рассказам, она с рождения была крайне неуверенным в себе человеком и даже ходить начала чуть ли на целый год позднее других детей. В школе ей хорошо удавались письменные работы. Устные же ответы она до сих пор вспоминала как изощренные пытки учительской инквизиции. Не осмелившись поступить в институт, Мария Геннадьевна отправилась в торговый техникум, потому что он находился в соседнем квартале, и заучем там была ее тетка. Но карьера продавца началась для нее с трагедии. Ее угораздило устроиться на работу в маленький магазинчик с большой растратой, которая неминуемо должна была раскрыться. Там обслуживались инвалиды и ветераны войны, поэтому провороваться было на чем. Молоденькая Маша с ее испуганными, бегающими глазами и вечными ошибками в подсчетах как нельзя лучше подходила на заклание. Через 3 месяца она оказалась в тюрьме. При этом никого не удивила оперативность, с какой девочка успела ограбить государство на столь крупную сумму. Отсидев 3 года, Маша не вернулась в торговлю, а с помощью той же тетки устроилась секретаршей в строительный трест. Писала она всегда грамотно и любила читать, правда, как сама признавалась, лет до 18 предпочитала сказки. Однажды на робкую секретаршу обратил внимание начинающий архитектор Егоров, и природное чутье помогло безошибочно угадать в ней надежный, несмотря на кажущуюся зыбкость, фундамент для собственного неудержимого роста. В те годы нашим магазинчиком заведовала мать Егорова, которую старики Тополиного переулка до сих пор вспоминали с прерывистым вздохом. Умудренную торговым опытом женщину не смутила Машина судимость. Ей было известно, как обстряпывают такие дела. Без малейших колебаний она забрала невестку к себе и через несколько лет, уйдя на покой, оставила магазин на нее. Тополиный переулок провожал Людмилу Петровну чуть ли не со слезами. Я запомнила ее удивительно живой и приветливой женщиной. Тогда в торговле такие были наперечет. Один из наших покупателей и сейчас не забывал справляться о ее здоровье. Этот старичок заходил к нам почти каждый день, но я знала, что приходит он не за книгами. Ностальгия по молодости протекала у него в острой форме, и его зачаровывала сама атмосфера нашего магазина, где пахло пыльными страницами букинистического отдела, и полки хранили отметины его собственных пожелтевших ногтей. Когда, увлекшись мыслями о зеленоглазой заведующей, он принимался ковырять лакированную поверхность. Это было трогательно и в то же время вызывало досаду. Никто из сегодняшних покупателей не придет через 30 лет, чтобы вспомнить, как грациозно я перетаскивала пачки книг и ловко отсчитывала сдачу. Сегодня старичок пожаловал с утра и с порога проворчал, что его чуть не сшиб мусоровоз. «Такой здоровенный», — брезгливо пояснил он, «с огромной железной лапой, чтобы цеплять баки. Такая гадость, он всегда просыпает половину мусора на землю. Раньше как было? Приезжала машина, давала гудок, и все жители выносили свои ведра. Мусор аккуратненько ссыпали прямо в кузов, а шофер стоял рядом и следил, чтобы никто не просыпал мимо. А в случае необходимости подталкивал кучу большой лопатой. Вот как было». «Прогресс неумолим», — сказала я и поспешно улыбнулась, чтобы Василий Матвеевич не принял это замечание как личное оскорбление. «Какой же это прогресс, если от него одна грязь и неудобство? Но ведь есть и преимущества. Теперь не обязательно всем одновременно выстраиваться с мусорными ведрами. Каждый выбрасывает отходы, когда это удобно ему». «Вот-вот», — ухватился он за мою мысль, «нас лишили еще одного повода для общения. Главный итог цивилизации — одиночество». «Одиночество? Только не говорите, что не чувствуете этого. разве вы не одиноки?» Я раздосадованно возразила. «У меня большая семья. При всем желании я и 5 минут не могу побыть наедине с собой». Он сердито засопел и постучал об пол коричневой палкой с резиновым набалдашником. Стук вышел мягким. Старик прислушался и ударил еще раз. От узенького металлического колечка у рукоятки палки в стремглав разлетелись солнечные искры и затерялись среди книг. «Вот что я скажу вам, милая девушка», — торжественно провозгласил Василий Матвеевич. «Только глупцы полагают, что одиночество ощутимо лишь в уединении». «Я знаю». Он немного смягчился. «У вас глаза полны одиночества». «В чем дело? Вы несчастны, Лида?» До сих пор я и не подозревала, что ему известно мое имя. Насколько помню, он никогда не спрашивал. Только сейчас я догадалась, насколько ему самому одиноко среди химер многолетней давности, отражений, которых кроме него никто не видит, звуков, давно затихших и оттесненных новыми, живыми и чересчур шумными. Так одиноко, что даже призрак, списанный на слом мусорной машины, волнует душу коротким всплеском радости. Мы состоим из надежд и воспоминаний, и одна из чаш обязательно перевешивает. Момент их равновесия неуловим, как всякое настоящее. Мы производим свои воспоминания с неутомимостью пчел. «Василий Матвеевич, вы что-нибудь знаете о пчелах?» Под его насупленными бровями сверкнуло удивление. Старик задумчиво переспросил. «О пчелах?» «Неожиданный вопрос. Ну, то, что они делают мед, вы, надеюсь, и сами знаете». «Что еще? Насколько я помню, египтяне верили, что, покидая тело человека, душа часто облекается в форму пчелы. Илья Муромец, помнится, исцелился, испив чарочку петица медового. А что вас конкретно интересует?» «Все», — уверенно сказала я. «Почему люди разводят пчел? Ведь ради этого они от многого отказываются. От общества других людей, например. А пчелы — это ведь не собаки. Компания неважнецкая». Он оторвал взгляд от неприкрытого оконного проема и задумчиво произнес. «А вы знаете, я вот представил сейчас, как они копошатся. Такие толстенькие, деловитые, и это непрерывное жужжание, и запах меда. Это все должно завораживать. Вам никогда не приходилось испытывать чисто физическое наслаждение от того, что кто-то возится рядом, бормочет что-нибудь? О, это ни с чем не сравнимо, смею вас уверить. Когда ко мне приводят внука, я получаю это удовольствие сполна». «Да», — удивленно призналась я, — «мне это тоже известно. Когда я одна в магазине, и неразговорчивый покупатель шебуршится у книжных полок...» Я никому не говорила об этом. Довольно кивнув, старик предположил, «Может, и тот человек получает радость от своих пчел. Вы ведь подразумевали какого-то конкретного пчеловода? И потом не забывайте, пасека приносит неплохой доход». «Он не похож на богатого человека». «А как должен выглядеть богатый человек? Кто это знает? Малиновый пиджак и золотая цепь? Это признак недостатка, а недоразвитого интеллекта». «Интеллект с богатством редко пересекаются». «Ну, не надо утрировать», — добродушно протянул Василий Матвеевич. «И среди состоятельных людей попадаются умные. Мне, правда, не приходилось таковых встречать». «А откуда же такая уверенность? В любом правиле должны быть исключения». Прервав наш разговор, вошли две девочки из пятиэтажки через дорогу. Они часто заходили поменять наклейки для альбомов. Сердце одной из них было отдано диснеевской русалочке, а та, что помладше, предпочитала Барби. «А ниндзя-черепашки у вас есть?» — спросила старшая и поспешно пояснила. «Это для брата». «Боже мой, ниндзя-черепашки!» — протяжно вздохнул Василий Матвеевич, когда девочки ушли. «Куда мы катимся? Страшно поверить, что наши дети мечтают приобрести американское ожирение мозга». «Вы не любите Америку?» Признаться, это меня не удивило. «А за что ее любить? За ее тупое самодовольство? За ее умение шулерски передергивать вечные ценности? Из вспомогательного средства существования деньги превратились в мечту целой нации. Подумать только, в мечту! Можно подумать, Господь старался ради того, чтобы его создание мечтали продать душу бумажному дьяволу». «Хм, вы говорите, как мой брат. Он слышать не может об Америке». «В самом деле? А сколько лет вашему брату?» 28. Он с наслаждением повторил. 28. Значит, еще не все потеряно для России». Когда старик ушел, бодро постукивая палкой, Мария Геннадьевна осмелилась выглянуть из подсобки. За умных покупателей она всегда предоставляла мне. «Не пойму, чего он разбухтелся», — настороженно поглядывая в окно, шепнула она. «Вчера ведь сам купил такой вот альбом с наклейкой для внука. Ишь, Америка ему не угодила». День все тянулся и тянулся. В застекленной верхней части двери то и дело возникали головы новых покупателей. Но ни у кого из них не было таких светлых, как облака, волос. Я дергалась на каждый скрип и злилась на себя. «По меньшей мере, это глупо», — рассуждала я, оформляя в букинистический отдел шеститомник Паустовского, который уже решила припрятать до отцовского дня рождения. Этот пасечник не сказал ничего особо умного и тем более ничем не выразил своего расположения. Скорее всего, он вышел отсюда и забыл, как я выгляжу, если вообще заметил. Так в чем же дело? Почему я не позволила убить пчелу, что третий час ползает по окну? Глупо. Глупо. Такие, как я, не поражают воображение заезжих пчеловодов. «У вас есть мериме?» Девушка сделала ударение на второй слог. Сдавший Паустовского взглянул на нее с возмущением и безжалостно поправил. Лицо девушки пошло пятнами, и пока она не убежала, я бросила бумаги и поспешила проводить ее к отделу зарубежной литературы. «Я никогда не слышала, как произносится имя его», — прошептали дергающиеся губы. «Только читала, на обложке же нет ударения». Я попыталась отвлечь ее. «Вам нравятся его новеллы?» Она и впрямь жила, точно великий француз неслышно дохнул ароматом бессмертия. «Да, очень», — призналась девушка и загадочно улыбнулась. Мне была понятна, затуманившая эти глаза, романтическая отрешенность. Было одно лето, когда я тоже погрузилась в Мериме и ни почем не хотела выбираться. Мне тогда исполнилось 13, и я впервые познала радость безделья и свободы. Маму за 2 месяца до третьих родов положили в больницу. Ее возраст внушал врачам опасения. Брата на 3 сезона отправили в лагерь, а отец пропадал на работе. Можно было кружиться у немецкого трюмо, переглядываясь с Хемингуэем, и валяться на ковре, еще не вытертым множеством ног. Можно было часами читать, не опасаясь, что кто-нибудь прервет на самом интересном, и жевать в сухомятку. В то лето я, бесстрашная Кармен, впервые поцеловалась с мальчиком и даже нашла в себе силы не вскрикнуть от ужаса перед жадным, влажным, затягивающим. Что это было? От гордости за себя и от щекочущего сознания собственной порочности я не могла уснуть и с состраданием слушала тяжелое, громкое дыхание отца, спавшего в соседней комнате. Ему не из-за чего было мучиться бессонницей. Губы у меня распухли и посинели, но отец не обратил на это внимания. Но на всякий случай я все же намазала их маминой вишневой помадой. Вечером мы опять должны были встретиться с тем мальчиком, и его невидимое присутствие отвлекало меня от чтения, заставало врасплох короткими тревожными спазмами. Все лето мы целовались с ним, а осенью все скукожилось и высохло само собой, и никто из нас не доискивался причины. Но я до сих пор помнила, каковы на ощупь его кудрявые волосы. Я смотрела на покупательницу с невольным сочувствием, и ей, видно, стало неуютно под моим взглядом. «Спасибо», — с нажимом произнесла она и отвернулась к стеллажу. Ее крепкие плечики вызывающе топорщились. «Если вам еще что-нибудь понадобится», — пробормотала я, отступая. Громко потоптавшись на пороге, хотя на дворе было сухо, в магазин ввалился большой и шумный Иван Брусов, человек, имя которого когда-нибудь украсит тополиный переулок мемориальной доской. Никто и не думал торопить это время, но втайне каждому хотелось полюбоваться солидным блеском мрамора и негасимой позолотой сдержанно ликующей фразы. В этом доме родился и жил русский поэт, член Союза писателей России Иван Брусов. Он полностью соответствовал обывательскому представлению о поэте. Нищий, странноватый, несуразный и талантливый. Аркадий упорно не хотел с ним сближаться, высокомерно заявляя, что прозаики — нормальные люди, а поэты — сплошь сумасшедшие. По-моему, он просто боялся Брусова. «Любенькая моя!» — с порога пропел Иван. «А я, понимаешь, иду мимо. Солнышко это пригревает. Птички аж захлебываются. Дай, думаю, погляжу, как там наша Лидоченька. Сидит все среди своих книжек. А в поле-то, любенькая, такой дух стоит. Я на автобус сел, выехал из города, А там кузнечики так и подзуживают. Пробегись, мол, да в травке поваляйся. Пчелки гудят себе. Пчелки? — встрепенулась я. Они, миленькая моя. Трудятся себе, трудятся. Поглядел я на них, да стишок сложил. Сейчас читать не буду, — строго предупредил он. Всякая работа доделки требует. Вот заглянешь к нам с Любонькой вечером, я и почитаю. Любонька у меня, ух, строгая. Когда сырое-то читаю, она знаешь, как сердится. Я осторожно спросила. «Иван, а вы не знаете, где поблизости есть пасеки?» Он закинул седой клок, свалившийся на нос, и задумался. «Под Ивановкой есть. Ох, места там какие! Возле Гусева лога была, потом еще вдоль реки, если ехать, тоже какая-то имеется. А тебе меду, что ли, надо?» «Вроде того», — уклончиво ответила я, а сама подумала. «Чего же тебе на самом-то деле надо?» Иван со вздохом признался. «А мне, родненькая, и меду купить не на что. Одному тут баньку сложил, так он никак не расплатится. А я ведь этим нынче живу. Книжки мои дешево продаются, сама знаешь. Нынче стихи-то не читают. Сегодня у меня был один покупатель, он хотел купить сборник стихов». Брусов разволновался. «Ну что ж ты ему, мой-то не предложила? Все ж на буханку хлеба». Не успела, он как-то внезапно ушел. Раздосадованным взмахом Брусов сказал все лучше слов. «Любонька моя совсем пообносилась», — печально сообщил он и покорно опустил плечи. Свою жену Иван называл благостной. Жили Брусовы в дальнем, граничившем со сталинским доме, а из окна магазина я часто видела, как она возвращается из церкви, где служила. Ее острый, неприветливый профиль торжественно проплывает мимо, как спущенная на воду ладья. Люба слыла в переулке букой, узкие светлые глаза ее излучали неприязнь ко всему на свете, но ни разу на моей памяти Брусова не позволила ей вырваться наружу. «Любонька Бога любит», — благоговейно повторял наш поэт. И мне чудилось, что из груди его просится тяжкий вздох. Воинствующие атеисты нашего переулка упорно звали его жену Любка-монашка, даже теперь, когда религия вошла в моду. Вера же обоих Брусовых была вне времени и вне моды. Мне так и виделся маленький носатый вонятка, вздыхающий на коленях перед Николаем Угодником об украденном сладка бублике. Он был крещен при рождении, а не как мы с братом, после 20 лет безверия. Татьяна креститься отказалась. «Плевать я хотела, что все так делают», — безапелляционно заявила она матери. «Если поверю, тогда сама в церковь пойду». Я избегала жену Ивана после одного случая. Как-то проходила мимо церкви и почувствовала, как просяще дрогнуло сердце и потянуло меня в сумеречный покой, что ждал внутри. Сердце так редко обращается ко мне с просьбами, что отказать ему я не смогла. Замирая от волнения и восторга, которого никогда не сумею объяснить, я шагнула через порог и тут же встретила спокойный, понимающий взгляд сверху. Я подалась ему навстречу, воспряв духом, но тут из-за какой-то дверцы выскочила Любонька Брусова и зашипела, выталкивая меня прочь. «С непокрытой головой? Да как ты посмела?» Я так и не поняла, узнала ли она меня. И вообще, имела ли Брусова хоть малейшее представление о бедных грешницах, что жили с ней по соседству. Ивана я не спрашивала, а он сам ни разу не упомянул этот эпизод в разговоре. «А я вчера, понимаешь, обложек себе на новую книжку набрал», радостно сообщил напоследок Брусов. «Типография в центре горела. Наши поэты и пошли разгребать. Целые обложки пообрываешь? Четверть тебе. Хорошие такие, понимаешь, обложки. Бумвиниловые». Он ушел счастливый и полный жизни, унося в себе напоенные полевым духом стихи, для которых уже были добыты подпаленные обложки. Глядя из окна ему вслед, я жалела, что лишена этого счастья, сочинительства. Еще думала, что если вскоре дадут зарплату, надо будет купить еще пару сборников Брусова. Он не узнает. А день все тянулся. «Девушка, почему бы вам не украсить окна магазина портретами кандидатов? Надо шагать в ногу со временем. Когда будет баллотироваться кандидат от Тополиного переулка, мы скинемся и закажем портрет во все окно». «Нет, Лидочка, ты не представляешь. Он прямо схватил меня и минут 5 держал за балконными перилами и все орал. Сейчас брошу. Я тебе сказал, брошу. Ладно, у нас второй этаж. Поди, не убилась бы. А все равно неприятно. Знаешь что, разбей под балконом клумбу». «Девушка, какой идиот сдал вам Борхеса? Разве можно расставаться с такими книгами?» «Это сдал учитель, бюджетник. У него трое детей». «Лида, у вас есть справочник для поступающих в вуз?» «Малыш, ты же только вчера пошел в первый класс. Как тебе удалось так быстро вырасти?» Голоса гудели неустанно, как пчелы. К концу дня заглянул отец. Когда он очень уставал, мешки у него под глазами так серели, что становилось страшно. Стащив с плеча сумку с аппаратурой, он водрузил ее прямо на прилавок, с облегчением вздохнул и только тогда сказал. «Привет. Ну как тут дела? Можешь себе представить, Андрюшка Мамонов уже поступает в институт, собирается на журналистику». «Болван!» — вяло откликнулся отец. «Передай ему, что он болван. Думает, что сегодня ему позволят писать правду? Кто это сказал? Свобода ограничена длиной цепи. Вот он и будет таскать за собой эту цепь, а попробует вырваться... Знаешь, сколько журналистов перестреляли в этом году?» «Волков боятся в лес не ходить». «И правильно. И нечего делать там, в этом лесу. Это тебе не Америка. Заблудишься, никто тебя искать не будет. Никакая служба спасения». «Ладно, черт с ними со всеми. Как у тебя-то дела?» «Писа-перуанец приехал». «Слушай, дочь», — отец рассердился, — «я тебя спрашиваю не про всяких там перуанцев. Почему ты вечно думаешь и говоришь о каких-то посторонних людях? Ты про каждого знаешь какую-нибудь историю, только про себя умалчиваешь». «А со мной ничего интересного не происходит», — созналась я. «И не произойдет, пока ты не прекратишь играть роль приходского священника», — пригрозил он. «Ты идешь домой? Мать оторвет нам обоим голову, если мы опоздаем к ужину. Для нее еда — это священнодействие».